Пугачев сидел неподвижно на своей лошади. Он понял, что все кончено, что не было возможности выбраться из пропасти, что смерть угрожала со всех сторон. — О, зачем ты не послушал меня? — простонала Ксения. — Я знала, что Чумаков ведет нас к гибели. Теперь нам осталось только убить себя, чтобы не попасть в руки ужасного врага. — Убить себя! — воскликнул Пугачев. — Нет, я не хочу умирать! За нами стоит свобода, а свобода даст нам новые силы для борьбы с врагом. Он сильно рванул свою лошадь и крикнул Ксении: — Следуй за мной, держись ко мне поближе, им нас не поймать. Пугачев высоко поднял обнаженную саблю и пробивал себе путь среди своих же солдат, невольно попятившихся назад перед бешено мчавшейся лошадью. Ксения не отставала от своего возлюбленного. — Не теряйте из вида царя! — крикнул Чумаков начальником, стараясь все время ехать рядом с Ксенией. — Берегите его жизнь! Сподвижники Пугачева скакали за ним, по дороге давя солдат, не щадя никого и ничего, встречавшегося на их пути, а с гор, не умолкая, грохотали пушки, и сыпался град пуль. Сотня казаков окружила Пугачева, и в бешеной скачке им скоро удалось достигнуть лагеря, у входа которого стояли еще последние пушки и обоз. Все пространство, на котором еще недавно ключом кипела жизнь, было теперь пустынно и тихо. Пугачев остановился перед своей палаткой и снял Ксению с седла. Труп несчастного ловича, торчавший на длинном копье, был освещен лучами луны. Явственно выделялась бледная голова с зияющей раны. Ксения опустилась на колено перед трупом и подняла вверх руки, как бы моля о прощении. Пугачев был мрачен, но холодно спокоен. — Дело проиграно, — проговорил он. — Я потом разберу, как это произошло, и горе виновному. Но мой святой долг и право остаются при мне. Нужно отправиться в степи и набрать новые силы. Скажите артиллерии, стоящую у входа в лагерь, чтобы она готовилась встретить врага, если ему удастся проникнуть сюда, а мы переправимся на ту сторону Волги. Один отряд казаков останется здесь и передаст мой приказ уцелевшему от несчастного сражения войску следовать за мной. Плоты уже готовы. Пойдем, Ксения, на родной земле мы исцелимся от всех ужасов этой битвы. Ксения поднялась. — Господи! Что с моим отцом? — вдруг воскликнула она. — Он шатается? Он ранен? Матвей Скрепкин действительно с трудом слез с лошади и опустился на колено. — Я умираю, мое дитя, — проговорил он. — Пуля пронизала мое сердце. До последних сил я старался держаться в седле, но теперь уже не могу больше. Мой взор тускнеет. Однако я рад, что жизнь кончается. Она потеряла для меня всякую цену. — Боже мой! — воскликнула Ксения, нагибаясь к отцу и поддерживая его голову руками. — Пойдем, пойдем. Мы посадим тебя на лошадь. Ты поедешь с нами. На той стороне реки мы будем в безопасности и вылечим твою рану. Ты поправишься и будешь жить. Бог не может быть настолько жестоким, чтобы сразу послать так много горя. — Все кончено, дитя мое. С трудом произнес Скрепкин. — Для тебя тоже было бы лучше, если бы ты могла отправиться вместе со мной на тот свет. Здесь тебя ждут лишь горе и позор. Ты вовсе не царь Петр Федорович. Собрав свои последние силы, обратился старик к Пугачеву. — Бог наказал тебя за то, что ты протянул руку к царской короне, которая принадлежит не тебе. Бог судил. Скрепкин не мог окончить последнюю фразу. Его голова опустилась на грудь, он глубоко вздохнул, и его душа отлетела. — Идем вперед! — грубо крикнул Пугачев, схватив руку Ксении и отрывая молодую женщину от трупа отца. — Теперь не время оплакивать мертвых. Вели спустить на воду плот, для того, чтобы мы могли переправиться через реку. — Стой! — Емельян Пугачев! — воскликнул Чумаков. — Ты не переправишься через реку. Довольно тебе смущать народ и проливать невинную кровь. Ты мой пленник. — Ах, так вот в чем дело! — застонал Пугачев в ярости. О, Ксения, Ксения, ты своим чистым взором проникла в низменную душу этого человека, но его измена не останется безнаказанной. Если никто из присутствующих не решится убить негодяя, то я сам отправлю его в ад сатаны, откуда он родом. Схватив саблю, Пугачев бросился на предателя, но Антипов и Федульев быстро схватили его за руки и обезоружили. Пугачев с нечеловеческой силой рванулся от них, но должен был подчиниться накинувшимся на него людям, которые бросили его на землю, крепко прижимая к ней руки и ноги. С ужасом смотрели казаки на своего повелителя. — Не беспокойтесь ни о чем, — уговаривал их Чумаков. — Помогите мне связать бунтовщика, вам бояться нечего. Государыня вполне прощает вас, отвечать за все будет один Емелька Пугачев. Но казаки стояли неподвижно и угрюмо смотрели на лежащего царя, которому Федульев связал ноги кусками своего платья. Горы задрожали от могучего залпа пушек, и в ночной тиши раздались вопли тысячи голосов. «Царская милость будет тем, которые сдадутся добровольно, а сопротивляющихся всех ожидает смерть!» — воскликнул Чумаков. Казаки, стоявшие впереди, на этот раз вняли словам Чумакова и, подойдя к Антипову и Федулью, помогли им связать Пугачева. «И эту женщину!» Продолжал Чумаков, указывая на Ксению, — тоже свяжите, отнимите у нее оружие и укройте в безопасном месте. Она моя, государыня-императрица подарила мне ее. Несколько казаков тотчас подошли к Ксении, которая стояла неподвижно, точно мраморное изваяние, и в одну минуту обезоружили ее. — Она принадлежит тебе, — заревел, как зверь, Пугачев. — Ты лжешь? Она тебе не принадлежит, а сам ты принадлежишь нечистой силе. С неимоверной силой он вырвался из рук казаков и со связанными ногами двинулся вперед, вследствие чего тряпки развалились. Быстрым прыжком он подскочил к Ксении и, вытащив кинжал, висевший на его поясе, всадил его в грудь молодой женщины. Кровь фонтаном брызнула из раны. — Благодарю тебя, мой возлюбленный! — прошептала Ксения и медленно опустилась на землю. Пугачев обернулся и с поднятым кинжалом бросился на Чумакова, испуская яростный вопль. Но казаки сзади схватили его и снова повалили на землю. Отняв у него саблю, они связали его крепкими веревками. Пугачев закрыл глаза и перестал сопротивляться. Мрачно смотрели все присутствовавшие на труп Ксении. Чумаков, скрестив руки, не спускал взора с бледного лица, на котором застыла счастливая улыбка. — Любовь к ней, — горько прошептал он, — была смыслом всей моей жизни. Она могла бы сделать меня святым, но сделала преступником. Она могла бы вознести на небо и спустить в ад. Теперь все кончено. Все, что не произойдет со мной, для меня безразлично, но, по крайней мере, разбойник, убивший мое счастье, наказан по заслугам, — прибавил он с ненавистью, взглянув на связанного Пугачева. Толпа бегущих солдат показалась у входа в лагерь. — Враги! Враги идут сюда! Идут сюда! — с ужасом кричали шайки Пугачева. — Они шагают по трупам, покрывшим все дороги. — Не бойтесь ничего! — успокаивал их Чумаков. — Это вестники царской милости. Сдайтесь, и государыня все простит вам. А вы... Продолжал он, обращаясь к Антипову и Федульеву, — достаньте телегу, мы положим в нее бунтовщика и вывезем его навстречу войску государыни-императрицы. Пугачева, не проронившего ни одного слова, не сделавшего ни малейшего движения, положили в телегу. Чумаков, Антипов, Федульев и Тврагов окружили ее, медленно двинулся печальный кортеж навстречу генералу Панину, уже показавшемуся со своим войском у входа в ущелье. Великолепное светлое и свежее утро сияло над садом роскошного зимнего дворца. Густые кустарники, высокие кроны деревьев и дерновый ковер сверкали свежей весенней зеленью, так как весь сад до высочайших верхушек деревьев по нескольку раз в день опрыскивали водою, и каждый сухой, блеклый лист заботливо удалялся, так что здесь, пока продолжалось короткое северное лето, никогда не было видно и следа тленности, и казалось, что на земле царила равномерная, непрерывная весна. Возле дорожек, усыпанных красновато-желтым гравием, на искусно разбитых клумбах росли цветы всех поясов земного шара. Апельсиновые деревья и даже несколько пальм были врыты в землю вместе со своими катками, и казалось, что они росли на свободе. Цветы и фрукты различнейших времен года и поясов земного шара росли друг возле друга, и получалось впечатление, как будто на этом дивно облагодетельствованном клочке земли рукою феи были собраны все красоты и прелести на радость людям, рассыпанные по всему свету Создателем. У подножия слегка вздымавшегося пригорка, поросшего могучими дубами, находилась беседка из изящной позолоченной решетки, густо увитой шраскими розами, яркие краски и сладкий аромат которых были особенно любимы императрицей и для выращивания которых прилагалось все искусство садоводства. Перед этой беседкой посредине зеленой дерновой лужайки находился большой мраморный бассейн, из которого билась сильная струя воды и, рассыпаясь алмазными искрами, снова падала обратно. Тропические водяные растения цвели на прозрачной поверхности искусственно подогретой воды. Слева и справа от него стояли группы пальм, позади лужайка была окружена как бы рамкою темной зелени высоких елей и небольшой рощицей цветущих мирт и апельсинных деревьев, так что здесь взор и в самом деле охватывал картины природы всех поясов земного шара. Любимое место императрицы было достойно повелительницы, слава которой простиралась от сосновых лесов далекого севера до апельсинных деревьев и мирт берегов Черного моря, и которая простирала свою руку, чтобы подчинить византийской короне и азиатские страны пальм. Екатерина Алексеевна в простом белом утреннем платье сидела в цветущей розовой беседке на мраморной скамье, покрытой персидскими коврами. Она казалась немного бледной и утомленной, но все же ее лицо сверкало юною красотой, присущей ее свежей, жизнерадостной натуре. И в ее взгляде, мечтательно устремленном на все это блестящее великолепие, казалось, отражался золотистый утренний свет. Возле государыни у ее ног на маленьком табурете расположилась Зураида, пленная дочь великого визиря Массум-Оглы. На ней была богатая турецкая одежда, через ее голову было перекинуто покрывало, и своими прелестными ручками она плела венок из роз, которые она срывала с ветвей, вившихся по решетке беседки. Перед императрицей на маленьком столике стояла серебряная ваза, наполненная великолепными фруктами, которые в такое время года могли быть собраны лишь благодаря всемогуществу неограниченной самодержицы. Здесь были фиги и вишни. Душистая земляника лежала рядом со свежими финиками, и для того, чтобы составить этот, казавшийся столь простым завтрак, искусству и неустанным заботам садовника, понадобился многолетний труд, чтобы отклонить природу с пути обычного течения времени и подчинить ее воле самодержицы всероссийской. Возле стола, поверхность которого представляла собой один кусок ляпис-лазури, сидел паж Николай Сергеевич. Он держал в руке книгу и своим звонким, юношески свежим голосом читал красивые строфы, вложенные Расином в уста его Ифигении, дочери Агамемнона. Екатерина Алексеевна особенно любила это произведение французского поэта, и, может быть, именно потому, что ее собственная натура имела крайне мало сходства с идеальным, не помышлявшим ни о каких земных желаниях характером Ифигении. Зураида внимательно прислушивалась к чтению. Сквозь вышитые серебром покрывало было видно, как блестели ее глаза, а ее руки часто роняли на колено те розы, которые она срывала с ветвей. Николай Сергеевич при своем чтении, по-видимому, обращал более внимания на Зураиду, чем на императрицу, и в особенности при красивых, захватывающих местах его взгляд так пламенно устремлялся на молодую девушку, как будто он хотел пронизать им покрывало и прочесть на ее лице впечатление, оставленное произведением. Акт пришел к концу. Зураида окончила венок и положила его на колено императрицы. — Этот венок следует отдать не мне, — улыбаясь, сказала Екатерина Алексеевна, — но тому, который своим искусным чтением доставил нам такое большое удовольствие. Возьми его, Николай Сергеевич, и пусть жизнь постоянно преподносит столь же красивые розы, которые собрала для тебя рука моей любимой Зураиды. Николай Сергеевич преклонил колено пред императрицей, она, шутя, возложила венок на его голову. Паж поцеловал руку императрицы, но в ближайшие мгновения, как бы желая принести свою благодарность девушке, создавшей этот благоухающий подарок, он нагнулся к руке Зураиды, все еще лежавшей на коленах императрицы, и приник к ней своими горячими губами. Молодая девушка испуганно вздрогнула. Она еще турчанка и ничего не понимает в европейской галантности, — улыбаясь, проговорила императрица, ласково проводя рукой по голове Зураиды. — У нас поцелуй руки — знак почтения, который подобает каждой даме и должен быть принимаем от всякого мужчины. Послышался шум приближавшихся шагов, поскрипывавших по гравию дорожки. Императрица недовольно подняла свой взор, так как никто не имел права приближаться к ней, когда она удалялась на это ее любимое место. Это был великий князь Павел Петрович. Он взволнованно подошел к императрице и сказал: «Прошу вас, ваше императорское величество, простить, что я осмелился последовать за вами сюда. Но мне необходимо обратиться к вам с просьбой. Мне сказали, что мой воспитатель, граф Панин, будет уволен». И лицо императрицы омрачилось. — Пойди в сад, Николай Сергеевич, — сказала она. — Возьми с собой Зураиду. Я вас позову, когда вы мне понадобитесь. Глаза пажа радостно заблестели. Зураида, казалось, испугалась, хотела удалиться. Но Николай Сергеевич уже схватил ее руку и, взяв ее под руку, быстро увел ее из беседки. «Неужели правда, всемилостивейшая матушка, то, что мне рассказывали, а именно, что граф Панин впал в немилость и будет удален от меня?» — сказал великий князь, оставшись наедине с императрицей. «Ты слишком бурно приступаешь к вопросу, сын мой», — сказала Екатерина Алексеевна. — Что же мне оставаться покойным при подобных известиях? — воскликнул Павел Петрович. — Я люблю графа, который с юных лет воспитал меня и которому я обязан благодарностью за все, чем стал. И вот... — Твое воспитание закончено. Ты не нуждаешься более в воспитателе, — возразила Екатерина Алексеевна. — Было бы неприлично, если бы это место оставалось долей замещенным, так как ты женишься и получаешь свой собственный придворный штат. — Если я не нуждаюсь более в воспитателе, то при новых обстоятельствах я тем более нуждаюсь в руководителе. Если вы, всемилостивейшая матушка, довольны моим воспитанием, то этим я обязан всецело лишь графу Панину, и в минуту моей помолвки он заслуживает высочайших отличий, но никак не немилости. — Кроме того, — продолжал Павел Петрович, причем в его взоре отражалось все увеличивавшееся волнение, он имеет огромные заслуги перед Богом не только в отношении меня, но и в отношении вас, ваше императорское величество, и в отношении государства. Наша история показывает нам так много печальных страниц, раздоров и распада. Вот, например, и мой отец. Он испуганно остановился и потупил взор в землю, так как устремленный на него взгляд Екатерины Алексеевны выразил страшную угрозу. Всемилостивейшая матушка, продолжал он после короткого молчания, все эти печальные недоразумения и раздоры всегда проистекают от злых советов фальшивых друзей, которые вечно теснятся около правителей из нашего дома, около государей Российской империи, и ко мне пытались проникнуть такие фальшивые друзья. — А? — выпрямляясь, воскликнула императрица. — Кто же осмелился на это? — Нет наказания достаточно тяжелого за такое преступление. Я пришел сюда не для того, чтобы жаловаться на фальшивых друзей, — сказал Павел Петрович. но чтобы защитить истинного и верного друга. Не спрашивайте, ваше императорское величество, так я все равно не отвечу, но я прошу вас подумать над тем, как легко злые советы могут найти доступ в мою юную душу. Если этого не случилось, если я никогда, даже и в помыслах, не нарушил благоговение и повиновение по отношению к вам, моей матушке и императрице, то в этом заслуга графа Панина, который мужественно и серьезно, как о долге, напоминал мне о благоговении и повиновении вам, который учил меня, что благополучие моей родины зависит лишь от сильных и испытанных рук моей царственной матери. Это Панин научил меня непоколебимо верить в ваши мудрость и справедливость, и ввиду всего этого я твердо убежден, что вы, ваше императорское величество, не захотите отплатить немилостью графу за его преданность в тот миг, когда закончено мое воспитание. Екатерина Алексеевна в глубоком молчании долго смотрела перед собой, а затем подняла голову, подала великому князю руку и сказала: «Ты прав, мой сын. Я уважаю твои чувства. И то, что ты сказал, доказывает мне, как велика заслуга твоего воспитателя. Нет, насколько она даже больше, чем я думала. Великому князю Российской империи не подобает высказывать безрезультатные просьбы императрицы. Хотя Панин не может быть более твоим воспитателем, но он должен сохранять свое место в моем совете и вести, согласно моей воле, внешнюю политику государства». «Благодарю», — воскликнул Павел Петрович, — «благодарю вас за эти слова. Пусть говорят мне все, что хотят, тем не менее я не потеряю веры в свою мать. Только я не хочу долее мешать вашему уединению. Если голос в вашем сердце говорит о вашем сыне, то он пусть скажет вам, что вы осчастливили его». Павел Петрович с такой же стремительной поспешностью удалился, как и пришел сюда. Императрица задумчиво смотрела ему вслед. «Я подозревала это, — сказала она, — но я никогда не подумала бы о том, чтобы кто-нибудь осмелился шепнуть ему на ухо столь определенные слова. Правда, они не оказали на него никакого действия, так иначе Павел не сказал бы мне ничего, но все же всякое семя в конце концов всходит, и злое семя, скорее всего. Я должна быть осторожной. Тем более осторожней, что Павел слаб и так же восприимчив, каким был его отец». Она снова погрузилась в глубокую задумчивость. «Да, это так», — сказала она затем. «Он любит по-своему, а я должна держать в руках его любовь, чтобы властвовать над ней. Любовь пусть прикует Павла ко мне, и так как я не могу найти материнскую любовь для него в своем сердце, то мне приходится проникать к нему этим окольным путем. Я сыплю его счастьем и блеском, чтобы у него никогда не пробуждалось стремление к короне, чтобы он никогда не помыслил о том, что существуют люди, которые считают его законным императором и которые посредством него могли бы повелевать».